Растворение элементов. Тонкое нематериальное измерение элементов служит источником вещественного проявления, которое далее переходит на еще более грубый уровень. Это процесс зарождения, благодаря которому возникают вещи и живые существа. Процесс умирания, описанный в молитве, предваряющей эту книгу, протекает в обратном направлении, от вещественного к невещественному. На каждой стадии умирания, определяемой растворением одного из внутренних элементов, происходят конкретные физические и воображаемые явления, которые переживает умирающий. Они соответствуют растворению энергии Земли в воде, воды в огне, огня в воздухе, а воздуха в пространстве. Те, кто практикует тантру, постоянно упражняются в процессе умирания, чтобы при наступлении смерти суметь правильно себя вести, сохранить осознанность и полностью осуществить эту практику. Процесс растворения элементов связан не только со смертью, но и со сном и с явью. Как для хорошо подготовившегося практика смерть может открыть неизменное и нерожденное, точно так же и растворение элементов в практике переживания может привести к постижению того, что в своей основе все существующее – это пространство и чистый свет.